Алло, Валентина Петровна. Да. Это Максим Хачапуридзе, командир особого батальона спецназа. Угу. Слушайте, у меня к вам такое дело есть. Может, вы прилетите в мою роту на время в квартире своей? Пошел нахуй, дурак, ебнулся давно. Ну, или мы захватим вашу квартиру сейчас.